Краткие проповеди Чарльза Сперджена. Проповедь 442. «И поведу слепых дорогою, которой они не знают». Книга пророка Исаии, 42 глава, 16 стих. Помыслите о бесконечно славном Господе, который водит слепых. Какое безграничное снисхождение заключается в этом водительстве? Слепой не может найти пути, потому что он не знает его. Если бы даже он знал его, ему тяжело было бы идти этим путем. Идти же самому дорогой, которой он не знает, да об этом не может быть никакой речи. По природе мы слепы и не видим пути спасения. И все же Господь ведет нас этим путем, приводит нас к себе и открывает наши очи. Мы не видим также будущего и не в состоянии предвидеть ни часа. Господь, однако, хочет довести нас до конца нашего странствования. Да прославлено будет Его имя. Мы не в состоянии представить себе, каким образом мы можем приобрести спасение. Но Господь знает это, и Он хочет вести нас, чтобы мы могли избежать всякой опасности. Счастливы люди, которые уповают на доброго пастыря, вполне вручив себя и свой путь ему. Он будет вести их на протяжении всего пути. Когда же он приведет их домой в славу и откроет глаза их, чтобы они увидели тот путь, по которому он вел их, они воспоют гимн благодарности великому благодетелю. Господи, веди сегодня Твоих бедных слепых чад, потому что они не знают своего пути».